Глава 38. Не успел отец Лори застегнуть ремень безопасности, как тотчас же поинтересовался ее мнением. «Ты действительно считаешь, что Хантера могли убить из-за проблем с фондом?» «Трудно сказать, но у меня такое чувство, что в какой-то момент отец Хантера приложил руку к весам правосудия», — ответила Лори и рассказала ему, что редактор генерала Холли Блум в свое время помогла и Марку Темплтону, и Джейсону Гарднеру. «Но ты же не думаешь, что генерал причастен к убийству собственного сына?» «Разумеется, нет. Такое невозможно даже представить. Как известно, Джеймс Рейли, герой нации, обожал старшего сына. Даже если у Лори и имелись какие-то сомнения, все передвижения генерала были точно известны вплоть до того момента, когда ему позвонили, чтобы сообщить о смерти сына. Тогда с какой стати ему покрывать убийцу сына? Если он считал, что это дело рук его второго отпрыска. По словам Кейси, Эндрю Рейли мог ревновать брата, особенно будучи пьяным. Во время нашей встречи он дал однозначно понять, что Хантер был любимчиком отца. Или же генерал искренне полагал, что Хантера убила Кейси. Но что, если он ошибался? А если Лори, он был прав? Даже если он помог Джейсону Гарднеру заключить контракт с издательством. Даже если как-то причастен к постам за подписью «Рип подчеркивание Хантер». Даже если пытался как-то повлиять на присяжных. Это все равно не снимает с нее вины. «Возможно», — подумала Лори. До съемок оставалось всего 2 дня, и у нее по-прежнему копилось больше вопросов, чем ответов. Теперь ей было известно, что полиция нашла на столе у Хантера номера телефонов независимых аудиторов, а также записку со словами «спросить Марка», что подтверждало слова Кейси о том, что Хантер решил проверить бухгалтерскую отчетность фонда. Надо будет поговорить с Темплтоном еще раз. А пока, прежде чем вернуться в Нью-Йорк, ей нужно заехать еще в одно место. Механический голос навигатора подсказал отцу, что ему нужно свернуть влево. «Ты войдешь?» — спросила Лори. «Нет, спасибо. Никогда не любил адвокатов защиты, пока не познакомился с Алексом. Боюсь снова испортить свое мнение». Адвокатом, к которому приехала Лори, была Дженнис Марвуд, защищавшая на суде Кейси.